Глава 8. После. Этот дом дышит. Ждёт. Комнаты постоянно меняют положение. Двери появляются в новых местах. Лестницы возникают там, где раньше находились стены. Иногда, если внимательно прислушаться, можно различить сердцебиение дома. Каждый раз, когда помещения сдвигаются, женщина утверждает, что здание старое, и что не только я путаюсь в коридорах. «Ты привыкнешь», — уверяет она. «Кроме того, я всегда рядом, чтобы помочь». Чаще всего я провожу время в отведённой мне комнате, покидая её только для приёма пищи, притворяясь, что наклейка в виде ромашки на столе — подарок от матушки, тайное послание только для меня. Я больше ни разу не видела её с тех пор, как они забрали всех нас, детей. Не могу забыть, как рыдала Милли. Жаль, что не удаётся стереть это из памяти. Я провожу пальцами по наклейке, потом смахиваю выступившие слёзы. Неизвестно, когда вернётся тюремщица, и не хочу доставлять ей удовольствие застать меня плачущей. Пошарив в верхнем ящике стола, я достаю лист бумаги с ручкой и начинаю делать набросок карты дома. Если удастся сохранить разум ясным, то получится и отыскать путь на свободу. Записываю то, что знаю. Меня зовут Пайпер Блэквелл. Мне 17 лет. Мои родители — Кёртис и Анжела Блэквелл. Люди из правительства увезли нас с мамой и остальными братьями и сёстрами из дома 3 недели назад. С тех пор я ничего не слышала ни о ком из них. Меня заперли в доме, который принадлежит женщине по имени Джинни и находится в северной части Калифорнии. По крайней мере, мне кажется, что в Калифорнии, потому что так написано на газетах. Иногда я просыпаюсь в странных местах. Либо сама туда прихожу, либо кто-то меня приносит. Я сажусь на подоконник и выглядываю наружу. Где-то там моя настоящая семья. Передо мной простирается море зелёной травы, волнами взбегающей вверх и вниз по пологим холмам. Горизонт обрамляет силуэты сосен. Большинство других зданий виднеются вдалеке, за длинной дорожкой, которая ведёт к воротам. Наверняка запертым, как и это окно. Ближайший дом, белый с чёрными ставнями, располагается вплотную к забору, который огораживает мою тюрьму. Но я не заметила ни одного человека в соседнем доме. Или на подъездной дорожке, или внутри. Должно быть, там никто не живёт. За дверью моей комнаты раздаются шаги. Тихие, осторожные шаги женщины. Она стучит. «Я собираюсь в магазин за продуктами. Вернусь через час, хорошо? Оставайся в комнате». Стоит ей уйти, как я снова пробую отпереть окно, но задвижка не поддаётся. Из вентиляционного отверстия в стене вырывается холодный воздух, так что я направляюсь к шкафу, набитому одеждой, не подходящей мне по размеру. Джинсовые юбки, футболки, платья — всё выглядит новым, неношенным, чистым. Я натягиваю толстовку, но она оказывается слишком короткой. Едва доходит до талии. Читаю надпись красными буквами. «Очень странные дела». Не представляю, что означает эта фраза. Может, название фильма или фирмы. Я стаскиваю свитер и достаю другой. Он тоже короткий. Но я сдаюсь и оставляю его. Затем снова забираюсь на подоконник и наблюдаю, как невероятно блестящая чёрная машина выкатывается из гаража по подъездной дорожке к ограде. Женщина вылезает с водительского сиденья. Набирает код в маленьком ящичке, и ворота тут же распахиваются. Она поднимает глаза на моё окно перед тем, как сесть обратно и медленно поехать дальше. Створки медленно закрываются. Я со скрипом отворяю дверь и выскальзываю в коридор, захватив набросок карты и ручку. Комната напротив моей оказывается запертой. И следующая. Лестница снова изменила положение и теперь поджидает меня в конце другого прохода. Облизываю пересохшие губы, быстро дополняю чертёж новыми линиями и торопливо спускаюсь по ступеням в прихожую. Через витражное стекло на входной двери льются солнечные лучи. Однако ручка не поворачивается, и засов не поддаётся. Я наклоняюсь и смотрю в замочную скважину. Женщина заперла меня. Либо сам дом не желает выпускать пленницу. На полу лежит пара мужских ботинок с развязанными шнурками. Обувь напоминает мне грубые башмаки Касса, поэтому я расшвыриваю её. Кухня выглядит так же, как и в последний раз, когда я была здесь. Я обшариваю все ящики, но не нахожу ключа, который мог бы подойти к замку. Зато попадаются несколько тупых ножей, и, зажав несколько из них в руке, я спешу к входной двери. Первое лезвие оказывается слишком широким и не помещается в скважину. Пробую следующее, но и оно не подходит. И следующее. Я решаю оставить один из ножей и спрятать его под матрас. Просто на всякий случай. Проверяю окна на кухне, в гостиной. Заперто. Передвигаюсь от комнаты к комнате и пытаюсь открыть задвижки, налегая на рамы и не забывая оглядываться по сторонам. Потом возвращаюсь на второй этаж, снова дёргая дверные ручки на всех дверях, и на этот раз комната напротив моей спальни оказывается не запертой. Она заполнена разным барахлом. Тканями, старыми настольными играми, фотоальбомами. Даже швейная машинка есть. И телефон. Чёрный дисковый аппарат стоит на одной из полок. Дом у нас тоже был похожий, хотя отец давным-давно его отключил. Трясущимися руками я снимаю трубку и прикладываю её к уху. Гудка не доносится. Я нажимаю на рычажки и снова прислушиваюсь. Нет сигнала. С размаху швыряю трубку. В животе раздаётся урчание, и я возвращаюсь на кухню, открываю холодильник. Внутри на пластиковых полках ровными рядами выстроились овощи, а бутыли с молоком загораживают, как часовые, наполовину съеденный яблочный пирог. Пальцами отколупнув кусок выпечки, я запихиваю его в рот, держа над раковиной. По подбородку стекает липкий сладкий сироп. Голод мучает меня, а дурацкие приступы головокружения лишь ухудшают ситуацию. Сколько себя помню, если не удаётся съесть хоть что-нибудь каждые пару часов, накатывает слабость и дурнота. Тётушки уверяют, что беспокоиться не о чем. Но сегодня я беспокоюсь. Вытерев лицо, выглядываю наружу и замечаю девочку в окне второго этажа соседнего дома. Инстинктивно возникает желание отпрянуть, но я этого не делаю. Незнакомка просто стоит на месте, неподвижная, будто статуя. Может, она сможет мне помочь? Я начинаю размахивать руками. «Помоги!» — кричу я. «Пожалуйста, помоги!» Девочка не двигается, и я начинаю сомневаться, настоящая ли она вообще. Но когда я начинаю колотить по стеклу, она задёргивает занавески. Исчезает. «Мама!» — шепчу я, задыхаясь от слёз. «Где ты?» Становится всё труднее вспомнить звук её голоса, тепло её объятий. На противоположной стене кухни виден проход, которого раньше не было. Я рисую его на карте и огибаю стороной из опасения оказаться проглоченной и исчезнуть. Каждая дверь в этом доме заперта, как входная дверь с витражным стеклом. И тут она распахивается. На пороге появляется женщина с коричневыми пакетами в руках. «Рада видеть тебя в добром здравии», — комментирует она, запирая за собой дверь и пряча ключ в карман брюк. «Проголодалась?» Женщина слишком много улыбается, слишком старается казаться любезной. Она относит пакеты на кухню. В раковине до сих пор видны остатки яблочного пирога. Нужно было смыть их. «Я собираюсь приготовить на обед гамбургеры и отварную кукурузу в початках». Я ничего не отвечаю, и тюремщица продолжает говорить, доставая коричневую коробочку из шкафчика. «Получила сегодня посылку от сестры». Там оказывается ещё одна фарфоровая фигурка с крыльями и нимбом. «На какую полку её поставить?» Я пожимаю плечами, используя единственное доступное оружие — молчание. Хотя теперь у меня есть ещё одно. Я украдкой ощупываю тупой нож в кармане. Женщина возвращает статуэтку в коробочку. «Почти 11. Скоро начнутся молодые и дерзкие. Хочешь посмотреть их вместе со мной до обеда?» Не получив ответ, собеседница выуживает две банки газировки из холодильника и протягивает одну мне. «Отказов не принимается. Давай же, будет весело». Женщина садится на диван, но я остаюсь стоять. Она начинает рассказывать о каждом из героев сериала. Кто на ком женат, кто умер и вернулся к жизни, чтобы снова умереть. Но родители хорошо меня воспитали. Я не сдаюсь. Так и не произнеся ни слова, возвращаюсь в спальню. В единственную комнату, которая не запирается. Я жду несколько минут, не появится ли снова девочка из соседнего дома, но, так никого и не заметив, задёргиваю шторы. А потом комкаю грубо нарисованную карту этого проклятого места и выкидываю её в мусорную корзину.